Вопросы и задания к теме. Первое. Как соотносятся понятия международные отношения и международная политика? Второе. Чем международная политика отличается от других видов политики – экономической, социальной, демографической, культурной и так далее? Третье. Все ли отношения между государствами имеют политический характер? В чем особенность международных политических отношений? Четвертое. Какой из подходов к определению сущности международной политики, на ваш взгляд, больше соответствует истине – психологически, биологически или социальным? Аргументируйте свой ответ. Страница 351. Пятое. Как вы думаете, насколько актуальным является понимание национального интереса, предложенное Моргентау? Шестое. Какие факторы, по вашему мнению, влияют на характер международных отношений? Седьмое. Какой тип международных отношений, на ваш взгляд, сложился сегодня? Отношения сотрудничества или отношения соперничества? Восьмое. Как вы считаете, каким образом может достигаться баланс сил в международных отношениях? Девятое. Чем, на ваш взгляд, вызвано падение международного авторитета России? Десятое. Как вы думаете, каковы причины межгосударственных конфликтов в современных условиях? Какие международные организации призваны предупреждать и разрешать эти конфликты?